Как только наступило утро, разнеслась весть. Ночью скончалась старуха Хадиджа. Как всегда при такой дурной вести, женщины торопливо накинули на голову черные колыгаи, а мужчины стали собираться в маленьком дворе перед ее одноэтажным трехкомнатным домиком. В одно мгновение весть о смерти старухи разнеслась по всей Мехале. Женщины с плачем то входили, то выходили из дома, вытирали пыль, подметали пол, приводили в порядок три маленькие комнаты, в том числе те, что снимали студент Мурат и Хосров Муэллим. Мужчины тихими голосами обсуждали, как вести тело в мечеть для обмывания, как получить свидетельство о смерти, найти место на кладбище и кто сообщит о случившемся бездарному сыну покойной. Студент Мурат не знал, что делать. Молодой человек вообще не любил многолюдия, толпу, чувствовал себя неудобно на людях. Ему всегда казалось, что люди только и делают, что смотрят, как он мал ростом, какое у него грубое лицо, сутулая спина, волосы косматые, черные, грубые. Студент считал, что Аллах сделал его таким несчастным, и потому вся жизнь его так и пойдет. Раз Аллах ему не помог, никто не сумеет ему помочь. Но почему так случилось? В чем его вина? За что Аллах сделал его несчастным и привел в мир в таком обличии? Как видно, что-то было. И Коран говорит, нет наказания без причин. Иногда Мурат, видя, как красивые, современно одетые, свободные, уверенные в себе парень и девушка, гуляя по бульвару, целуются, ускорял шаг, чтобы сбежать, не видеть их объятий, поцелуев. А иногда он узнавал в лицо парня, целующегося с девушкой. Это был один из тех студентов, которые, куря дорогие сигареты, купленные на отцовские деньги, с головой раскалывающейся от ночной гульбы в ресторанах, кафе, барах, вели бесстыдные разговоры о своих девушках. Узнав пошляка, Мурат впадал во враждебность. Ему хотелось выследить девушку, доверившуюся ничтожеству, написать анонимное письмо. Ему хотелось разоблачить парня. Но запал проходил, и все по-прежнему окутывалось печалью одиночества, безнадежностью, тоской. Пока студент Мурат будет жить в этом мире, он всегда будет слышать голос своей бабушки. Дело было не только в том, что когда-то отец студента, измученный жизненными заботами, в один прекрасный день бросил и молодую жену, и крохотного сына, будущего студента Мурада, уехал в Россию, и с той поры о нем никаких вестей не было. Мать некоторое время ждала мужа, и в конце концов, поскольку жить было нечем, вышла замуж за уродливого вдовца из соседнего села. С того времени ребенок жил с бабушкой. Ее голос был голосом лесов, гор, рек. В тех горах, реках, лесах было что-то родное, ведь там прошло детство. Мурат всегда был около бабушкиного подола. И бабушка все рассказывала о чудесном мире. Потом прошли годы, как будто все забылось, но однажды, в ночную пору, когда он не мог заснуть, вот здесь, в этом доме несчастной старухи Хадиджи, внезапно все вспомнилось, и рассказы бабушки стали для него, Мурада, каким-то утешением. Вчера старуха Хадиджа была одной из здешних обитательниц. Она обыкновенно начинала утро, в обычных хлопотах провела день, с обычными надеждами и заботами легла спать. Но ее заботы и надежды сегодня исчезли навсегда. Когда-то на свет явилась девочка, стала девушкой, превратилась в женщину, обернулась старухой Хадиджой, и вот ночью старуха Хадиджа ушла из этого мира. Старуха Хадиджа раз в 3-4 дня ходила на новый базар, покупала кило семечек, жарила, садилась у дома на маленький табурет и продавала прохожим 150-граммовый стакан семечек за 10 копеек. Как только получала от квартиранта прочитанные газеты, аккуратно разрезала, крутила кульки, и настроение у нее явно улучшалось. «Вы мне нравитесь», — говорила она. «Вы деревенские, умные бываете. За девушками не бегаете. Приедете в город, учитесь, людьми становитесь. Вы мне нравитесь. И ты умный, ей-богу. Вот смотрю я на тебя, день и ночь занимаешься, водку не пьешь, девок не водишь, молодец, учись. Если что хорошее выйдет, так только из учебы. У безграмотных жизнь, как у меня, сам видишь, сижу, семечки продаю». Конечно, бедная старуха Хадиджа не знала, ценой каких мучений досталось Мураду студенчество и с какими муками продолжается. А может, знала? Будущий студент Мурад после окончания сельской школы 2 года подряд приезжал в Баку поступать в институт и оба раза срезался. Первый раз, сдавая устный экзамен, он ответил на все вопросы, но преподаватель его вовсе не слушал, часто зевал. Будущий студент ответил на все вопросы, и преподаватель спросил: «Кто написал роман «Муки моего любимого»?» Мурад слыхом не слыхал о таком романе. Он замер, хлопая ресницами. Преподаватель поставил ему хорошую двойку и громко сказал: «Следующий». Мурад, вернувшись в село, снова стал готовиться. Правда, не только роман «Муки моего любимого» не нашел, но даже и упоминания о нем нигде не встречал. На следующий год, сдавая устный, ответил на все вопросы. Молодой преподаватель сказал: «Очень хорошо, из тебя получится хороший литератор. А теперь скажи, как звали старшего сына и младшую дочь гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина?» Мурад, как и в прошлом году, умолк. Как звали детей той гениальной личности, он не знал. Его земляк Аскер, оставив село, работал в Баку милиционером. Он приехал в село хоронить свою мать. Аскер сказал Мураду: «В институт хочешь поступить? Чего же просто так, очертя голову, едешь в Баку? Так просто институт бывает, что ли? Это стоит 12 000 рублей. Понял? Ну, что ты глаза пучишь, а? Сидите тут в горах, понятия о мире не имеете. От тех денег мне даже на Бозбашне не достанется. Чтобы дух мамы порадовался, хочу людям нашего села помочь». Будущий студент Мурад знал о таких делах мира. Но однажды летним днем, вдруг собрав всю одежду и бумаги в старый чемодан и не сказав ни слова председателю, библиотекарь поехал в Баку. В разгар августовской жары Мурад сдал экзамены на филологический факультет университета. С тех пор, вот уже 4-й год, он бакинский студент. Он нашел старуху Хадиджу и снял у нее маленькую комнату, за которую отдавал почти всю стипендию. На составленных во дворе бок к боку столах расстелены скатерти. все усели за столы. Во главе стола сел Мала Асудула, положив перед собой маленький истрепанный Коран. О, Аллах, отпусти грехи здравствующим нашим, покойным нашим, тем, кто с нами и тем, кого нет с нами, малым и взрослым, мужского или женского пола, глухам. О, Аллах, кого воскресаешь ты, воскреси его в исламе, а если взял ты кого, то дай кончину и вере твоей. О, Аллах, если был покойный благодетельный, не ступите, не милости, а если ты жена. Потом распахнули ворота и вынесли тело бедной старухи Хадиджи, завернутое в синеватое поношенное одеяло. Пора было вести старуху Хадиджу в мечеть. Мала Асатулла обернулся к студенту Мураду и хрипло сказал: «Чего ты стоишь, парень? Иди, иди, помоги. Отвезите в мечеть». Мурад с колотящимся сердцем приблизился к телу. Ему было страшно. Он никогда не дотрагивался до мертвого тела. Он сделал пару шагов и, как в страшном сне, услышал голос Хасрова Муэлима. Ты отойди. Давай я понесу. Ты отойди. Машина тронулась с места. Мужчины за столом во дворе тихо беседовали. Студент Мурад стоял у ворот и опять не знал, что ему делать. Мала Асадулла тем же хриплым голосом сказал: «Чего на ногах стоишь? Иди, садись». Студент подошел, сел в конце стола. «О, Аллах! Отпусти грехи здравствующим нашим, покойным нашим, тем, кто с нами и тем, кого нет с нами, малым и взрослым, мужского и женского пола, будь нам. О, Аллах, кого воскресаешь ты, воскреси его». Тело старухи привезли из мечети, и когда ее сняли с грузовика, занесли в дом, махалинские женщины снова подняли плач. Хасров Муэлим подошел, сел рядом со студентом Мурадом. Мала Асадулла бормотал себе под нос Коран, слюнил палец, поворачивал страницу. Мурад вспомнил. Однажды старуха Хадиджа, проходя мимо комнаты студента, кивнула на закрытую дверь Хасрова Муэлима и, понизив голос, спросила: «Этот чего так рано дверь закрыл?» Однажды ночью я встала попить водички и слышала, как этот бедняга плачет во сне. Если умрет, кто его похороны оплатит? Ни ребенка, никого нет. Один одинешенек на свете. А деньги у него есть? Интересно. А? Ты не смотри, что он такой. Один раз летом он в Кисловодск ездил. Наверное, деньги есть, да. Но если умрет, плохо будет его бедняге дело. Эти слова старуха Хадиджа говорила вчера. Студент тоже знал, что Хасров Муэлим плакал во сне. Возможно, Хасров Муэлим сам не знал, что плачет во сне по ночам. Студент Мурад 8 месяцев жил с ним в одном доме, с Хасровым Муэлимом. Но знал только, что этот человек сначала преподавал русский язык в школе, потом торговал газетами в киоске, а теперь на пенсии. Знал еще, что своего дома у него нет и давно живет квартирантом у старухи Хадиджи. Замкнутая жизнь Хасрова Муэлима заставляла задуматься. Студент Мурад по ночам всегда погружался в пессимистические раздумья. И вдруг из мрака выныривала какая-то рука и насмешливо крутила пальцем у его виска. «Эх ты, дурной студент! У каждого в этом мире есть свое место. Так было всегда и так будет всегда. Но ты столь никудышное и ненужное существо, что сваливаешь вину на страну и время напрасно. Тебе подобные во все времена и в любых странах в тени». Рука, иногда возникавшая по ночам перед глазами студента, на прощание чуть заметно шевелила пальцами. То была не простая рука, то была рука Леонида Ильича Брежнева. Дело в том, что студент 4 года тому назад видел не самого Леонида Ильича Брежнева, а его руку. В сентябре 1978 года генсек ЦК Брежнев и его соратники прибыли в Баку по поводу вручения столице Азербайджана ордена Ленина. Это был второй приезд товарища Брежнева в Баку. Первый раз он приезжал в 1970 году. Теперь студенты в университете говорили, что Брежнев приедет в Баку 3-й раз. Но во время чуть не ежедневных телетрансляций все видели, что вождь слова выговорить не может. И в таком состоянии вождь приедет в Баку в 3-й раз? В университете студенты говорили, будто Леонид Ильич Брежнев, то есть настоящий Брежнев, сидит в Кремле, а разъезжает его двойник. Товарищ Леонид Ильич Брежнев выехал из Москвы поездом, и все газеты сообщили, как товарища Брежнева провожали из Москвы в Баку руководители партии и правительства. Все поместили их фотографии. В то сентябрьское утро бакинский железнодорожный вокзал был заполнен студентами, державшими в руках портреты членов и кандидатов, члены Политбюро, ЦК КПСС. Лозунги, транспаранты. А поезд, который должен был привезти товарища Брежнева, все не появлялся. Студент Мурат ощущал себя в этой толпе мизерным и ничтожным, как микроб. От стыда за транспарант, который держал в руке, от жалости к девушкам, дрожащим в национальных костюмах. На транспаранте, который держал в руках студент Мурат, было написано: «Дорогой Леонид Ильич, азербайджанские студенты выражают вам глубокую благодарность и признательность за наше счастье, за подлинную отеческую заботу». В полдень поезд, везущий товарища Брежнева, наконец прибыл. Все побежали к вагону Леонида Ильича Брежнева. Все перемешалось. Портретов Леонида Ильича Брежнева стало во 100 раз больше. И вождь с портретов сдержанно смотрел из-под широких бровей на историческое событие, совершающееся на Бакинском железнодорожном вокзале. А через 2 дня, 22 сентября 1978 года, студент Мурат увидел правую руку Леонида Ильича Брежнева. В тот день студентов рано утром собрали перед университетом, снова им дали в руки портреты членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС. Товарищ Леонид Ильич Брежнев ехал в самой большой и красивой машине и, высунув в окошко правую руку, приветствовал трудящихся Баку. Прежде студенту казалось, будто вожди необыкновенные люди. Они не едят, не пьют, не ходят в туалет. А рука вождя была обыкновенной человеческой рукой. Как у обыкновенных людей, у нее было 5 пальцев и ногти на пальцах. Она была несколько рыхлой и пухлой, причем, кажется, немного загорела на солнце. Она была совершенно голая, безволосая. В то сентябрьское утро Мурат именно такую увидел великую руку, и хотя это было давно, рука вождя время от времени появлялась у студента перед глазами, и вчера ночью, в последнюю ночь жизни бедной старухи Хадиджи, появилась опять. Мала Садула закрыл Коран и аккуратно положил его перед собой. Входившие на кладбище вернулись назад с плохой вестью. На кладбище Тюлькю-Гельди места нет, и бедную старуху Хадиджи похоронить там невозможно. Садула сказал: «Я вам говорил, но можно у них место получить?» Весть донеслась до женщин, и они снова начали плакать. «Что же это такое? В своих мертвых похоронить место не находим. В степи старуху хоронить, что ли?» «Слушай, если мы ее на новое кладбище повезем, в степь, знаешь, как ее дух нас проклянет!» «Да в какой еще стране человек не находит места, чтобы на кладбище предков своего мертвеца не похоронить?» «Да что это за государство?» Жена хлебника Агабалы закричала своему сыну: «Слушай, мужики вы или нет? Почему этой женщине места на кладбище не находите?» «Пойти ноги им переломать, ей-богу!» Мала Садула, перебирая четки, махнул рукой: «Куда там? С ними вон целое государство сладить не может». «Захотела бы, так сладила». «Почему-то не хочет, а? Пусть бы захотела!» Мала Садула сказал: «С ними силой разговаривать нельзя. Они ни Бога не признают, ни власть. Или надо на лапу дать, или чтобы у тебя кто-то был свой человек. Или же немного так грамотно и интеллигентно поговорить с ними». После этих слов все повернулись к Хосрову Муэлиму, потому что все знали, что этот длинный, худой и угрюмый человек прежде преподавал, вел уроки русского языка и всегда газеты читает. Хосров Муэлим почувствовал себя неловко и посмотрел на студента Мурада. Мала Садула поймал взгляд Хосрова Муэлима и обратился к студенту: «Старуха тебя так любила, бедная женщина, царство ей небесное, не меньше, чем сына. Идите, Аллах милостив». И Хосров Муэлим со студентом Мурадом пошли на кладбище Тюлькюгельди, чтобы получить там место, чтобы похоронить бедную старуху Хадиджу. Кровать Абдулла Гафарзаде стояла напротив окна. Просыпаясь рано утром, он в первую очередь видел свет. Этот свет часто превращался для него в цвет целого дня. Если темнота за окном была хмурой, хмурился весь день, но бывала ясная прозрачная темнота, и день радовал сердце. После того, как ребенок ушел из этого мира, уже 6 лет Горотель не спала с мужем не только в общей постели, даже в одной комнате. Что переносила Горотель все 6 лет по ночам, знал лишь Аллах. А Абдул Гафарзаде только догадывался. По правде говоря, совсем не хотелось жить. А вся прошлая жизнь, все страдания казались бессмысленными. Абдул Гафарзаде знал, что работает в самом печальном месте на свете. Сколько уж лет он был директором управления кладбищем Тюлькюгельди. Абдул Гафарзаде часто задумывался, почему люди так его назвали. Тюлькюгельди означало «пришла лиса». В старину люди сооружали гробницу, превращали в святое место могилу благородного лица, святого человека, ученого, поэта. А теперь вся в мраморе могила секретаря райкома, завмага, мясника. Вот о чем думал в это весеннее утро Абдул Гафарзаде, массируя ноги Горотель, лежавшей на диване в гостиной. Горотель говорила: «Не нужно, Абдул, иди на работу, опаздываешь». Но Абдул Гафарзаде не обращал внимания на эти слова. В этот день председатель райисполкома созвал совещание, посвященное выполнению полугодового плана работниками коммунального хозяйства. Абдул Гафарзаде помассировал жене ноги, напоил ее чаем, позвонил и вызвал Севиль. Севиль была младшей дочерью, вернее, единственным ребенком, потому что старшим ребенком был у них сын. Он был на 2 года старше Севиль. Его звали Ордухан, и 6 лет тому назад он в 3 дня ушел из жизни. Неделю назад Севиль исполнилось 28. Отец подарил ей ко дню рождения «Волгу». До этого Гафарзаде купил им с мужем «Жигули», но Амар плохо водил в городе, 3, а то 4 раза бился. Пусть «Жигули» будут его машиной, а «Волга» машиной «Севиль», потому что она внимательнее, проворнее, хладнокровнее Амара. Горотель посмотрела на мужа. «Абдул». «Что?» «Я сейчас хочу отдать свою шкатулку «Севиль». Ну зачем она мне? Я одной ногой здесь, одной там, рядом с моим ребенком. Немного осталось, пока я переселюсь к моему детке, отправлюсь к нему в сырую землю. Совсем мало осталось. Абдул. Не говори ерунды. Абдул Гафарзаде сказал это и поспешно отвернулся, потому что Абдул Гафарзаде был, конечно, из тех, кто живет разумом. Но ведь сердце есть сердце. И в тот момент глаза Абдула Гафарзаде внезапно наполнились слезами. Абдул. Ну? Что ты скажешь? Про что я должен что-нибудь сказать? Минутная слабость прошла, И Абдул-Гафар-Заде снова спокойно смотрел на жену. Я подарю шкатулку, Севиль. Пусть останется дома. Почти 32 года Горотель и Абдул-Гафар-Заде жили вместе. И уж за эти 32 года Горотель прекрасно изучила все оттенки голоса мужа. Теперь она поняла, что три слова «пусть останется в доме» в сущности не слова, а нечто крепче железа. Абдул-Гафар-Заде был против того, чтобы держать ценности дома открыто. Не потому, что боялся, вдруг придут, увидят. Нет, страха у Абдул-Гафар-Заде, можно сказать, не было. Вначале это было, но множилось в управлении кладбища число красных знамен, почетных грамот, благодарностей, и чувство страха уходило. Абдул-Гафар-Заде был против, потому что нечего было хранить ценности дома. Шкатулка, Горотель, немного наличных денег и достаточно. В шкатулке кольца, ожерелья, браслеты, которые Абдул-Гафар-Заде дарил Горотель в эти долгие годы. И всегда можно было сказать, что драгоценности остались в Горотель от отца. Севиль пришла в начале 10-го, и Абдул-Гафар-Заде отправился на автобус. Пора было ехать прямо в райисполком. У него не было машины. Он никогда не брал такси, потому что считал, что главе семьи с зарплатой 135 рублей в месяц нет никакой необходимости на глазах у людей раскатывать на машинах. Абдул-Гафар-Заде любил чисто, аккуратно одеваться и потому покупал сразу 3-4 костюма одного цвета, одного покроя. Это позволяло менять их незаметно. Все думали, что у него всего один костюм, что каждый день он в одном и том же. Все удивлялись, что Гафар-Заде весь год в одном костюме, а костюму ничего, нисколько не снашивается. Все как новенький. Пока ждал автобус, думал о делах кладбищенских. Там вовсю разворачивалась коммерческая деятельность. Управление кладбища Тюлькю-Гельди имело годовой доход, год от года возрастающий. В расчетных делах его мозг работал как компьютер. Собственный доход отдельно, государственный доход отдельно. На кладбище был открыт маленький цех венков из тонкого железа. Венки продавали, потом собирали, подкрашивали, и их же снова продавали. Целый год обходились 30-40 венками. Железо – материал устойчивый. Теперь этот цех вместо венков мастерил чемоданы, зубные щетки, мыльницы и прочее. Словом, Гафар-Заде превратил этот цех в приличную фабрику с современным оборудованием. Оркестр управления кладбища в основном ходил на свадьбы. С каждой свадьбы музыканты передавали причитающуюся Абдул-Гафар-Заде долю. Так неукоснительно пополнялась драгоценная шкатулка супругов Гафар-Заде. Шло заседание райисполкома. Выступал Абдул-Гафар-Заде. Товарищи, я почти 30 лет работаю на руководящей хозяйственной работе, но ни разу не допускал, чтобы план был не только не выполнен, но и не перевыполнен. Первый секретарь райкома Гарибли вдруг прервал Гафар-Заде. Мы это знаем, товарищ Гафар-Заде, и высоко ценим. И как передового, честного, опытного хозяйственного работника вас уважаем. Поэтому не хвалите себя. Мы и без того всегда вас хвалим. Поймите меня правильно. Абдул-Гафар-Заде уважительно кивнул. Я вас очень хорошо понимаю, товарищ секретарь. Большое вам спасибо за оценку моей работы. Но я не хвалю себя. Я коммунист. Мне просто есть что сказать. Я хочу сказать, товарищи, мы работаем для будущего. Живем для будущего. Все для будущего. Это были любимые слова Гафар-Заде. И каждый раз, произнося их то ли с трибуны, то ли, ведь он ветеран труда, на встрече с пионерами он внутренне наслаждался. Эти слова были отличной шуткой для самого себя. Революционеры жертвовали жизнями во имя будущего. Дворяне, беки были расстреляны во имя будущего. Рабочие и крестьяне боролись во имя будущего. Приносили в жертву будущему здоровье и даже жизнь собственных детей. Во имя будущего лучшие люди отправлялись в ссылки. Во имя будущего заболевали туберкулезом. Во имя будущего свергли с трона царя. Но будущее все никак не приходит. Сталин во имя будущего и сам дни и ночи работал, не жил по-человечески, говорят, в Кремле, спал на узеньком диванчике под шинелью и людей заставлял работать во имя будущего, уничтожал людей, набивая им тюрьмы, и все во имя светлого будущего. Хрущев велел вытащить из мавзолея труп Сталина и провозгласил на весь мир, что будущее придет через 20 лет. Пришел наш друг Брежнев. Значков, орденов, медалей не осталось. Все нацепил себе на грудь. Столько лишних калорий принял, что теперь язык во рту не поворачивается. Слово выговорить не может даже... По написанному прочитать не в состоянии. Никто понять не может, что он лопочет. Бедняга несчастный. Народ вкалывает, надрывается. Все для блага, для лучшей жизни будущих поколений. Но когда же это будущее наконец придет? Есть миф о будущем, изобретенный нашей системой. С помощью этого мифа система управляет сотни миллионов людей. И потому люди ни во что не верят, и потому так разрушено общество. Вот так. Без будущего мы ни шагу. Абдул-Гафар-Заде, окончив словами о будущем свое выступление на совещании в райисполкоме, в то солнечное апрельское утро спустился с трибуны. «Вот! Видите?» — сказал первый секретарь. «Абдул-Гафар-Заде руководит небольшим хозяйством. Но как он точно знает все от экономических проблем до гражданских?» Как четко высказывает свое мнение. А самое главное, как искренне болеет за бакинцев, за их коренные интересы. Масштабно мыслит человек и понимает масштабно.